У встречной подводы Бакланов спросил, были ли в Соломенной японцы. С утра, говорят, человек 5 приезжало, а сегодня что это не слыхать. Хоть бы хлеба убрать, ну их к лешему. Сердце у Мечика забилось, но страха он не почувствовал. Значит, они и впрямь в Монакине, сказал Бакланов. Эта разведка приезжала. Крой смело! Они вошли в село, встреченные ленивым собачьим лаем. На постоялом дворе с пучком сена, привязанным к шесту и подводой у ворот, напились молока по-баклановски из мисочки и с хлебцем. Впоследствии с жутью, вспоминая весь этот поход, Менчик неизменно видел перед собой Бакланова, как он вышел на улицу с расплывшимся лицом и остатками молока на верхней губе. Они не сделали и нескольких шагов, как из переулка, подобрав юбки, выбежала толстая баба и, столкнувшись с ними, остановилась в столбнике. Глаза ее полезли под платок, а ртом она хватала воздух, как пойманная рыба, и вдруг завопила самым пронзительным и тонким голосом. «А, родненькие ж вы мои! А куда ж вы идете? Огрумятущая сила гапонцев беля школы! Сюда идуть! Отекайте ж, сюда идуть!» Мечик не успел еще восчувствовать ее слова, как из того же переулка, маршируя в ногу, вышли 4 японских солдата с ружьями на плечах. Бакланов, вскрикнув, стремительно выхватил кольт и выстрелил почти в упор в двоих. Мечик видел, как сзади у них вылетали кровавые клочки, и оба они рухнули на землю. Третий патрон попал в перекос, и кольт перестал действовать. Один из оставшихся японцев бросился бежать, а другой сорвал винтовку, но в то же время Мечик, повинуясь новой силе, которая управляла им больше, чем страх, выстрелил в него несколько раз подряд. Последние пули попали в японца, когда он уже лежал, корчась в пыли. «Бежим!» — крикнул Бакланов. «К подводе!» Через несколько минут, отвязав лошадь, бившуюся у постояла, они мчались по улице, вздымая жаркие клубы пыли. Бакланов стоял на тереге, изо всех сил хлестал, концами вожжей то и дело оглядываясь назад, нет ли погони. Где-то в центре не менее 5 гарнистов играли тревогу. «Здесь они! Все!» — кричал Бакланов с каким-то торжественным озлоблением. «Все! Главные! Слышишь, играют!» Мечик ничего не слышал. Припав на дно, он чувствовал, как в дикой радости его избавления, в ее горячей и трусливой пыли, корчится убитый им японец, исходя последними смертными муками. И когда он посмотрел на Бакланова, перекошенное лицо последнего показалось ему противным и страшным. Через некоторое время Бакланов уже смеялся. «Ловко получилось. Да? Они в село, и мы разом. А ты, брат, молодец. Даже не ожидал от тебя права. Если б не ты, он бы нас во как изрешетил». Мечик, стараясь не смотреть на него, лежал, подвернув голову, весь желтый и бледный, в темных пятнах, как хлебный колос, сгнивающий на корню. Отъехав версты 2 и не слыша погони, Бакланов остановил лошадь возле одинокого ильмака, согнувшегося над дорогой. «Ты здесь оставайся, а я влезу на дерево, будем караулить». «Зачем?» — сказал Мечик прерывающимся голосом. «Поедем скорей, надо сообщить. Ясно, что тут главные». Он заставлял себя верить в то, что говорит, и не мог. Теперь ему страшно было оставаться вблизи неприятеля. «Нет уж, лучше обождем. Не затем киселя хлебали, чтобы 3 этих дураков пришить. Разнюхаем точно». Через полчаса из Соломенной выехали шагом человек 20 конных. «А что, ежели заметят?» — подумал Бакланов с тайной дрожью. «Не уйти нам на подводе». Превозмогая себя, он решил ждать до последней крайности. Конница, не видная Мечику за холмом, проехала уже с полдороги, когда со своего наблюдательного пункта Бакланов заметил пехоту. Она только выходила из села густыми колоннами, пыльно отсвечивая оружием. В стремительном гоне до хутора они едва не загнали лошадь. Там пересели на своих и через несколько минут мчались уже по дороге в Шибаши. Предусмотрительный Левинсон, еще до их приезда, приехали они ночью, выставил усиленное охранение, спешенный взвод кубрака. Треть взвода осталась с лошадьми, а остальные дежурили возле села, завалом старой монгольской крепостцы.